Глава пятая. Скиталец Вселенной. Прежде чем решиться войти в космический корабль, Вася и Юра долго стояли перед люком и смотрели в темноту. Шарик нетерпеливо поднимал то одну, то другую лапу и, навострив уши, тянулся к люку, тихонько повизгивал, приседал на задние лапы и смотрел на ребят. Вася и Юра переглядывались, каждый не решался сделать первый шаг. Что ожидало их? Там, за порогом. Там внутри полное и совершенное безмолвие. Ни скрипа, ни шороха, ни потрескивания, никакого запаха, никакого движения воздуха. Казалось, что они стоят на пороге космоса. Вот-вот и они соприкоснутся, быть может, с частицей древней цивилизации из иных миров. И все-таки первый шаг сделали не люди, а Шарик. Он первый сунул голову в люк, осмотрелся и принюхался, а потом нерешительно, бочком, спрыгнул вниз. Теперь только мальчишки поняли, что входная дверь люк была ниже рушившегося песка. Шарик не возвращался долго, очень долго, может быть, минуту, а может быть и пять. Время вдруг как бы остановилось или пошло по иным, уже неземным законам. И мальчишки не выдержали. «Пойдем?» — спросил Юрий. «Надо», — ответил Вася и заглянул внутрь корабля. Юра решительно встал на порог корабля и сказал: «Дай руку». Вася подал руку, и Юрий спрыгнул внутрь корабля прямо на груду осыпавшегося туда песка. Спрыгнул, сделал три шага и вернулся назад. Нехорошо забегать вперед товарища. Он протянул руку Васе. Теперь их обоих отделяла от земного солнечного мира металлическая стена с отверстием, люком. Они постояли некоторое время, не двигаясь с места, пока зрение не привыкло к сумеркам, царившим внутри корабля. Юрий подумал о том, что этот корабль был совсем другим, чем тот, на котором он совершил путешествие к планете Красных Зорь. Пока что ему показалось, что голубые люди розовой земли создали более совершенный корабль, чем этот, в который проникли они с Васей. На этом корабле сразу же бросалось в глаза обилие лестниц металлических и местами, вот убожество, даже клепанных. В первое помещение, куда они попали, выходило несколько дверей. Вправо от двери люка, почти у самой стены, стояла какая-то довольно странная машина. Но ведь и Бойцов, и Голубев недаром побывали в фантастических передрягах, и поэтому высказали предположение, что перед ними вездеход или везделет. И притом не очень уж совершенной конструкции. Широкая, почти квадратная кабина, легкие поставленные под углом гусеницы, натянутые на рубчатые колеса. По обе стороны машины выступали не то стабилизаторы, не то усеченные крылья. Ребята обошли машину со всех сторон, и Вася для верности, чтобы убедиться, что она существует на самом деле, а не только во сне, похлопал ее по стабилизаторам крыльям и обнаружил, что они гораздо теплее, чем тот металл, к которому они прикасались, когда откапывали корабль. Он не поверил себе. Пощупал стены помещения, потом машину и убедился, что он прав. Машина была теплее. «Ты чего?» — нарочито громко, пугаясь окружающей тишины, спросил Юрий. «Пощупай сам». Юрий, конечно, пощупал и сознался. «Странно». «Так может машина под напряжением? Может, у нее работает двигатель?» «Ты с ума сошел! Сам же говорил, что корабль пролежал под песком, может, миллионы лет, и выходит мотор все время под напряжением, все время работает?» «Логично». «А все-таки она теплая. Почему?» Никто не успел ответить на этот вопрос и даже как следует подумать над ним, потому что сзади явственно раздался слабый ритмичный цокот, как будто где-то рядом по шоссе бежала маленькая лошадка или коза, а может быть еще какое-нибудь копытное существо. И это было так неожиданно и так противоестественно. Жизнь на безжизненном корабле. Что ребята беспомощно замерли и даже не успели переглянуться друг с другом. Цокот крохотных копыт все приближался и, должно быть, со страху казался все сильней и звонче. Вполне вероятно, что оба парнишки дали бы драпака, но этого не случилось, потому что ноги у них стали словно ватными и как бы прилипли к полу. Они ждали чего-то невероятного, может быть, даже появления черта, ведь черти, как известно, тоже относятся к семейству копытных. Первым пришел в себя Юрий, решив, что прежде всего нужно занять оборону, разведать противника, а потом придумывать, как действовать. Оборону можно было занимать и на одной из многочисленных лестниц, и за какими-нибудь дверями. Наконец, можно было просто выскочить из корабля в карьер. Но до отверстия люка было порядочное расстояние, а квадратная неуклюжая машина была рядом. Вот почему Юрий, не спуская глаз с той приоткрытой двери, из-за которой явственно слышался все приближающийся цокот, стал ощупывать машину и, конечно, без особого труда нашел ручку, а под ней выпуклость. Он надавил на нее и открыл дверь. «Залазь!» — шепнул он Васе. И когда тот юркнул в машину, хлопнул дверью. Теперь они были в относительной безопасности. Некоторое время они прислушивались. Царила полная и совершенная тишина. Вероятно, у машины были прекрасные звукоизоляционные достоинства. Пришлось открыть вторую, противоположную дверь и прислушаться. Тишина.